Глава третья. Ольга. Что этот нахал себе позволяет? А я? Что позволяю ему я? Вместо того, чтобы встать и дать ему смачного леща, стою на коленях и выгибаю спину, слушая, как гремит расстегиваемый ремень и вжикает молния. Ох и порочная ты, Оля. Ну а что я могу сделать, если он, раздеваясь, говорит такое? Какая сладкая попка. Сочная, круглая. Трахнуть бы тебя в эту попку. Ты бы дала, фея? Фея? Почему он так меня называет? А, неважно. Быстрее бы уже сделал то, к чему готовиться. Внезапно я чувствую, как на моей ягодице ложатся его горячие руки. Слегка раздвигают их, а потом... О, боже! Какой же горячий у него язык! И упругий, а еще влажный. И он с нужной скоростью и нужным нажимом бьет по самой чувствительной точке, заставляя меня содрогаться. Черт подери! Таких, как Громов, где-то учат тому, что он сейчас вытворяет с моим телом. Извиваюсь и стону. Зажмурившись, прикусываю губу, чтобы не начать кричать. Квартира звукоизолирована, но почему-то мне не хочется, чтобы Денис слышал, какое огромное удовольствие он мне доставляет. Пусть старается дальше. Вдруг расслабится, и я останусь неудовлетворена. Ой, мамочки! Втянув воздух, подаюсь немного назад к требовательным пальцам, которые медленно проникают в меня. Скользят, потирая воспаленную плоть, нажимают на правильную точку. Чуть быстрее и ритмичнее. А теперь врываются, как если бы он долбился в меня членом. Интересно, какой он? Большой? Длинный? Ох, черт! Мысли путаются, и я уже чувствую, как дрожит все тело в секунде от оргазма. Но внезапно все прекращается. «Блядь!» — вырывается из меня с рычанием. «Ух, какая у меня испорченная фея!» — слышу насмешливый голос, но не успеваю отреагировать или обматерить Дениса, как чувствую горячую, налитую головку, протискивающуюся внутрь меня. «Презерватив!» Выкрикиваю, подаваясь вперед, пока он не вошел. «На мне, крошка!» — отвечает Денис и проталкивается немного дальше. «О боже! Это у него такой агрегат в презервативе? Кошмар! Что я буду с ним делать?» «Ты же не девственница?» — тормознув на полдороги, спрашивает Денис. «Нет!» — выдыхаю. «Давай уже!» «Еще и требовательная!» Денис хватает меня за косу, заставляя выгнуть спину. Чертовски неудобно. Кожу головы тянет. Поясница ноет. Ноги трясутся. Руки хватаются за обшивку дивана. Если он собирается трахать меня в такой позе, то может хоть стереться. Фиг ему удастся высечь из меня оргазм. Разве только огонь и искры. «Что же мне с тобой делать, фея? Трахать, пока не перестанешь приказывать, или подчиниться?» Денис проскальзывает до упора, и я задыхаюсь от ощущения наполненности. «Любишь мужчин, которые выполняют приказы?» «Конечно, ими проще управлять», — выдавливаю из себя. «Тогда отвыкай», — жестче произносит он, «потому что в нашей паре командовать буду я. Держись крепко». Произнеся это, он резко отпускает мою косу, хватает за бедра и начинает долбиться так быстро и жестко, что я не успеваю вдохнуть. Пару раз пытаюсь от него сбежать, потому что размеры этого орангутанга несут не только удовольствие, но и боль. Но удовольствие больше. Горячего, томительного. Оно то и дело взрывается внизу моего живота, заставляя содрогаться и сжимать внутренние мышцы. Это происходит непроизвольно, но усиливает трение. А потом Денис ставит одну ногу на диван поверх моего бедра и, нависая надо мной, меняет угол проникновения. Тогда я перестаю стонать и начинаю кричать. Не знаю, что там за магия заключена в этой его волшебной дубине, но я взлетаю через пару секунд. Денис не дает мне даже отдышаться. Хватается одной рукой за мое плечо, а второй накрывает грудь и сжимает ее до боли. Трахает меня, как в последний раз. Вообще-то в первый, но кто считает? «Чёрт!» — выкрикиваю я. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Каждый толчок вышибает из меня дух. Я срываю горло и совсем не соображаю, где нахожусь и что происходит. Всё тело — сплошной эпицентр удовольствия. Грудь горит от грубых ласк Дениса. Промежность пульсирует, выжимая из меня соки, которые щедро стекают по внутренней стороне бедра. Пальцы немеют от того, с какой силой я вцепилась в спинку дивана. А сердце? Я не знаю, есть ли оно. Я его не чувствую. Ничего не чувствую, кроме дубины, которая долбится в меня, приближая новый оргазм. «О, Боже!» — выдыхаю тихо. «Зови меня просто любимый», — шепчет Денис мне на ухо, и это последнее, что я слышу перед тем, как оглохнуть от оргазма. Меня трясет, когда Денис, кончив сразу за мной, медленно выскальзывает из меня и начинает одеваться. Я слышу шорох одежды, но не могу пошевелиться. Все, на что меня хватает, это приземлиться на задницу, не оборачиваясь. Пытаюсь восстановить дыхание, но выходит с трудом. Да, так меня еще никто не... Боже, да тут даже слово «трахал» слабовато. Денис меня просто отодрал. Так, ладно, что-то я сильно разошлась. Пора включать светскую Олю, а не вот это вот все. Медленно разворачиваюсь и с удивлением обнаруживаю, как одетый в джинсы Денис поднимает с пола мои трусики, распрямляет их, поправляет, а потом, присев на корточки перед диваном, берет меня за ногу. Я пытаюсь убрать ее, но он качает головой. «Не сопротивляйся, я все равно сделаю по-своему». Расслабившись, наблюдая за тем, как Денис натягивает на мои ноги трусики, потом, взяв за руки, заставляет встать. Когда кружево касается стратегически важных мест, я содрогаюсь. Во-первых, слишком влажно. Во-вторых, чересчур чувствительно. После трусиков Денис возвращает на место мои штаны, а потом, минуя лифчик, надевает кофту. Но перед тем, как опустить ее и прикрыть мою грудь, он накрывает полушарие ладонями. «Мне нравится», — произносит негромко, слегка сжимая так, чтобы по телу снова проскочила дрожь, и мурашки дружной гурьбой рванули от его ладоней по всей грудной клетке. «Что ж, милая фея, мне пора». Он наклоняется и оставляет на моих губах целомудренный поцелуй, но я чувствую аромат собственного возбуждения, и от невинности этого поцелуя не остается и следа. «Думаю, мы поладим». С этими словами наглец разворачивается и сваливает, а я остаюсь собирать свою челюсть где-то на полу библиотеки. Что это вообще сейчас было?